Глава 23. Домой я приезжаю ближе к 11 вечера. Минут 40 уйдет на то, чтобы составить завтрашний образ и умыться. А значит, спать мне осталось не больше 6 часов. В таком графике я существую уже несколько месяцев. Встаю и сразу несусь куда-то. Учеба, курсы, съемки, скетчи. Времени едва хватает на то, чтобы поесть. Но я не жалуюсь. Такая жизнь меня полностью устраивает. Ведь в полной мере реализую свою мечту — привнести в мир еще больше красоты и стиля. Отлично, что ничего не отвлекает меня от цели. Зайдя на кухню, я включаю чайник и опускаю в чашку пакетик Эрл Грея. С отъездом Леона дом опустел, и тишина в нем порой ощущается тоскливой. Ясно, что мы не могли до старости жить под одной крышей, но я почему-то все равно оказалась не готовой к разлуке с братом. Я привыкла, что могу в любой момент войти к нему в комнату и поговорить, столкнуться на кухне или на парковке. Поднеся дымящуюся чашку к губам, я делаю осторожный глоток. Я, безусловно, рада, что Леон обрел свое счастье, но моментами ощущаю себя ужасно одинокой. «Солнышко, ты здесь?» Щелчок выключателя заливает кухню вспышками потолочных светильников. Поморщившись, я тру глаза. «Привет, мам!» «Ты снова поздно вернулась». В ее голосе нет укора, только тревога. «Семинар затянулся. Я уже иду спать». «Мы с папой за тебя волнуемся». Мама садится напротив и подпирает щеку ладонью. «Здорово, что ты такая целеустремленная. Но нужно ведь отдыхать когда-то. Я тебя почти не вижу, как и твои подруги». «С девочками я вижусь в университете». Возражаю я. «Но ты совсем никуда не ходишь. Вчера Аделина с Майей были на дне рождения, а тебя с ними не было». «Я была на курсе графического рисунка. Я с подозрением щурюсь. Ты что, созваниваешься с моими подругами у меня за спиной?» «Я же подписана на их соцсети. Они столько красивых фотографий выкладывали, и тебя ни на одной не было. В моем профиле тоже есть много красивых фотографий». Парирую я, чувствуя поднимающееся раздражение. «Сегодня как раз выложила новые». «Лина...» Голубоватая венка на мамином виске дергается. «Я ведь твоя мама и переживаю. Ты постоянно твердишь, что все хорошо. Но разве красивая 20-летняя девочка не нуждается еще в чем-то, кроме работы и учебы? Добавь себе хоть чуточку отдыха и развлечений, и я буду спокойна». Хочется в очередной раз огрызнуться, сказав, что пустое времяпрепровождение мне неинтересно. Но мама выглядит такой встревоженной и расстроенной, что становится ее жалко. «Мам, у меня действительно все хорошо. Я пытаюсь звучать как можно мягче. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и отвлекаться пока не хочется. Но чтобы ты не переживала, скажу. Сегодня я виделась с Марком. Помнишь его, который учил меня серфингу? Мы договорились выпить кофе в среду. Сойдет за отдых развлечения». Лицо мамы светлеет. «Нам с папой он нравился. Расскажешь потом, как посидели?» «Расскажу». Клятвенно обещаю я и, отодвинув опустевшую кружку, встаю. «Я пойду спать. Завтра лекции с утра, а потом фотосессия для рекламы». «Ты такой же трудоголик, как твой папа, Лина». Грустно летит мне вслед. «Главное, не забывай жить».